сказал он, — «а можно мы заберем ее сапоги?» «Что?» «Ее сапоги», — повторил гном и покраснел. «Пожалуйста, можно мы их возьмем?» «А зачем вам понадобились ее сапоги?» Гном хмуро взглянул на нее, затем развернулся и снова принялся горячо спорить о чем-то с коллегами, потом опять повернулся к Магрет. «Понимаешь, просто у нас такое чувство, что мы должны забрать ее сапоги», — сказал он. И вытаращился на Магрет, смущенно моргая. «Ладно, пойду спрошу», — кивнула Магрет, — «но вряд ли она согласится». Она уже было собралась закрыть дверь, когда гном снова затеребил свою каску. «Они желтого цвета?» — робко поинтересовался он. «Скорее они красные», — ответила Магрет. «Красные вас устроят?» «Сейчас спрошу». Некоторое время гномы оживленно совещались. Наконец старший гном вернулся. «Раз нет желтых, давайте красные». Магрет без всякого выражения взглянула на гнома и прикрыла дверь. «Нянюшка», — медленно произнесла она, вернувшись в кухню, — «там снаружи какие-то гномы просят твои сапоги». Нянюшка подняла на нее глаза. Она нашла в шкафчике краюху заплесневелого хлеба и сейчас самозабвенно жевала. Просто удивительно, и на что только не идет человек, когда альтернативой является гномий пирог. «А зачем они им?» — поинтересовалась она. «Не говорят. Сказали только, что чувствуют, будто хотят твои сапоги». «Звучит крайне подозрительно», — вмешалась матушка. «Помню, старый трясун Свистли с рыбьих ручьев всегда был сам не свой до сапог», — сказала нянюшка, откладывая хлебный нож. «А по сапогам с черными пуговками вообще с ума сходил. Прямо коллекционировал их. Бывало, видит, что идешь мимо в новых сапогах. Так поперек дороги и ложится». «Вряд ли в этом дело. Гномы не такие извращенцы», — возразила матушка. «Может, они собираются из них пить?» — предположила нянюшка. «Что значит пить?» — спросила Магрет. «Да просто в заграницах так принято», — ответила нянюшка. «Они там частенько пьют шипучее вино из дамской обувки». Ведьмы дружно уставились на нянюшкины сапоги. Даже сама нянюшка не могла себе представить, чтобы кто-нибудь захотел из них пить и что с ним случилось бы потом. «По мне, так это еще большее извращение, чем то, что творил старый Свистли», — задумчиво заявила нянюшка. «Мне показалось, они были немного растерянны», — сказала Магрет. «И неудивительно. Не так уж часто у людей вдруг появляется чувство, что они должны пойти и стянуть с порядочной ведьмы сапоги. Лично мне кажется, это очень похоже на еще одну болтающуюся окрест сказку», — задумчиво промолвила матушка Ветровозг. «По-моему, стоит перемолвиться с этими гномами». Она двинулась в коридор и распахнула дверь. «В чем дело?» — грозно спросила она. При виде матушки гномы попятились. Из толпы донеслись перешептывания и приглушенные возгласы вроде «нет ты» и «я уже ходил». Наконец вперед вытолкнули одного из гномов. Возможно, именно с ним разговаривала Магрет. Этих гномов никогда не отличишь друг от друга. Произнес он, сапоги. «Зачем?» — спросила матушка. Гном почесал в затылке. «Будь я проклят, если знаю», — ответил он. «Честное слово, мы и сами промеж себя никак не поймем. Просто полчаса назад мы возвращались со смены из шахты и увидели, как падает домик на ведьму. И, в общем...» «Вы вдруг поняли, что вам обязательно нужно туда сбегать и стянуть ее сапоги, так?» — спросила матушка. Лицо гнома растянулось в облегченной улыбке. «Точно», — сказал он. «И при этом петь «Хай-гоу, хай-гоу». Правда, ведьму должно было раздавить. Вы только не обижайтесь», — быстро добавил он.